А потом, на Афуме Дона, он рассказал такую историю, словно из моих детских сказок, про путешествия по мирам и бессмертие. Как-то устало спросил меня герой щита Дона. Мой господин уже рассказал это, я невольно моргнула и кивком подтвердила его слова. Так это правда. На Афуме Дона посмотрел на раскинувшего руки и ноги на кровати Виктора и устало вздохнул. После он улегся в кровати и попросил продолжать. А дальше было, ох, в этой тубылочке, которая поменьшеве, в ней вино еще лучше, чем в этой, пузатой. Виктор сама резко наклонился на бок, но не упал, я успела подхватить его, это уже седьмое падение за несколько минут, но несмотря на такое состояние, и он, и дядя очень радостны и счастливы. Не-е-е-ет, закончилось. Спустя еще час прогулки крик моего хозяина разлетелся по столице. Хорошо, что в этом городе много подобных компаний и никто не выйдет нас отругать. Витя, родной, я тебе вот что скажу. Тут Эльхард ухватил моего хозяина за голову и наклонился своим лицом к его лицу, будто собираясь поцеловать. Я невольно захихикала, и вообще, мне нравится эта ночь, все веселятся, красивый город до сих пор не спит, только и успевая все запоминать и поддерживать этих двоих, норовящих упасть. Слушай меня, я тебя слушаю, слушай меня. Эльхард перешел на хриплый крик. «Я очень внимательно тебя слушаю». Виктор сама тоже схватился за голову Эльхарда и уперся своим лбом в его. «Хватит этой лжи и обмана, я же вижу, тут не на Афуме подходит, а ты. Блин, ты же тоже это видишь, ты ведь видишь». Опять вскричал что-то непонятное дядя-оружейник. «Ты должен понимать, она идеальный вариант, она ведь маленькая девочка, как я люблю». Вдруг они оба захихикали, а Эльхард пожурил Виктора саму за что-то. Но она выросла, считай, на моих руках. Тебе не кажется это как-то? Черт возьми, парень, скажу прямо, ты упрямый козел и дебил, который не видит дальше своего носа, если не заметил того, как сильно ей нравишься. Что, а чем это они? Кому нравится мой хозяин? Эх, Эльхард, когда прожил 627 лет и потерял почти всех, кем дорожил, ибо ты бессмертный, то это еще можно стерпеть. Но я начинаю их забывать, а это простить себе сложнее. Я не хочу привязать их к себе, чтобы потом они умерли, пожили во мне пару веков и забылись. Виктор собирался отпустить голову Эльхарда, сказав что-то непонятное, но тот лишь сильнее вцепился своими большими ладонями в виски моего хозяина. «Послушай ты меня, вся эта лабуда с бессмертием и памятью, кем бы ты ни был, на данный момент ты являешься человеком, или, по крайней мере, с человеческим сознанием. А это значит, что пока ты остаешься человеком, ты помнишь всех тех, кто был раньше, запомнишь ее и его, а также тех, кто будет после них. Видимо, в отличие от меня, дядя понял, о чем идет речь и сказал что-то важное Виктору. Знаешь что, Эльхард, тебя я тоже запомню. Ох, парниша, расплылся в улыбке оружейник. Мы все еще какое-то время молча шли, я поддерживала Виктора саму, а он иногда подхватывал Эльхарда. «Бутылки еще у тебя?» Вдруг поднял серьезный взгляд мой хозяин. И это был не тот размытый, маслянистый взгляд, которым Виктор смотрел весь сегодняшний день, а скорее такой, какой я увидела у него во время боя с двухголовым псом. «Хаем, вот они, парень, а что?» Протянул их моему хозяину Эльхард. «Верну небольшую часть долга». «Хаем, чего же он хотел сделать?» «У меня есть предположение, но оно не самое приятное». Да и Витя достаточно адекватен для этого. Дядя-оружейник тоже так сказал. Выходите, выблядки. Давайте, чего заперлись, словно крысы. Неужели испугались псевдогероя? Последнее Виктор сама прорычал с такой яростью, что мне стало не по себе. Юная леди, по-моему, это далеко не лучшая идея. Наклонился ко мне Эльхард, тут же закачавшийся и явно собирающийся упасть на мостовую, но я тут же перекинула его руку себе через плечи. Дядя-оружейник гораздо тяжелее моего хозяина, и его прикосновения тоже не настолько приятные. Что, чего вы там головы в жопы позасовывали? С этим криком Виктор сама кинул бутылку в каменную стену королевского замка, к которому он нас, с удивительной для его состояния настойчивостью, привел и сказал смотреть. Бутылка разбилась вдребезги, а на мост, ведущий к кованым воротам замка, посыпались осколки. Молчите, это я, Виктор, герой огнестрела, приказываю грибанной страже этого ублюдского замка явиться сюда и попытаться остановить меня. На крики моего хозяина собралась большая толпа таких же выпивших горожан, а некоторые из них стали криками и возгласами поддерживать Виктора саму. Неужели вся дворцовая стража испугалась одного недогероя, жалкого насильника, на которого добрые, частные люди даже смотреть не будут. Ну раз вы, гарнизон храбрецов, такие смелые, может мне тогда сжечь это сучий город? Тогда-то вы выйдете ко мне, а? Ахахахахахаха. Мой хозяин перестал кричать, начав вопить, а потом и вовсе перешел на дикий смех, разбив и вторую бутылку о стены замка. Гул в толпе начал расти. Рафтельятян, это очень нехорошо, сейчас ведь правда явится стража замка, чтобы повязать нашего друга. С волнением в голосе заговорил Эльхард. Да, но я доверяю своему хозяину. Он приказал мне не вмешиваться, значит он точно оценил риск и все продумал. Мой господин, самый умный человек, которого я встречала, я с восхищением поняла, чего добивается Виктор сама. Нам стоит просто наблюдать. Наофуми приложил руку ко лбу и закрыл ею лицо. Потом устало вздохнул. Я тоже замолчала. А потом, на краю кровати заворочился сладко спящий герой. Схватить героя огнестрела. Спустя 10 минут криков собралась как хорошая толпа зевак, так и около десятка стражников. Один из них вышел вперед и приказал схватить моего господина. Виктор сама спокойно ждал, пока его окружат в своей обычной горделивой позе, как это назвал Эльхард, с волнением наблюдающий за происходящим. Когда круг стражи замкнулся, все умолкли, даже большая толпа проходимцев за моей спиной. И это все, во что вы меня оценили. Мой господин снова заговорил своим привычным голосом, уверенным и вызывающим. Я ранен до глубины души. Может и мне ранить вас за такое отношение? Медленно опустив руки на кобуры, кожаные ремни, которые служат для хранения пистолетов Виктора Самы, мой хозяин открыл их, но до оружия не докоснулся, замерев в такой позе. Ради вас, жалких червей, я даже не буду извлекать на свет свое оружие, еще испачкается ваш взгляд, придется отмывать кровью девственниц. С усмешкой и вызовом, а также странными словами, Виктор сама закрыл кобуру и встал в боевую позу без оружия. Потанцуем, а потом Виктор сама, используя эрстдэш, новый навык фуерклэп, прыжки и увороты, измотал и сбросил в воду, почти у самого берега, чтобы никто не утонул, весь десяток дворцовой стражи. Витя пьяным в стельку смог без оружия настолько унизить 10 обученных и хорошо снаряженных опытных воинов. Наофуми Дона уже лежал под одеялом, но все еще внимательно меня слушал. Дядя-оружейник сказал, что Виктор сама сделал это играючи, будь он серьезнее, мог бы в одиночку взять штурмом весь замок. Когда пойдет пить в следующий раз, пойду с ним, а то он еще государственный переворот устроит, а на следующий день забудет об этом. С улыбкой вздохнул Наофуми Дона. Я хихикнула, тоже начав готовиться ко сну. Спокойной ночи, Рафтелия. Спокойной ночи, Наофуми Дона. Я лежала в кровати и рассуждала о словах Эльхарта. Про кого он говорил? Ты ей очень нравишься, парень, а что еще интереснее, что за идеальный вариант у моего хозяина? Из-за этих мыслей, насыщенной событиями ночи, я еще долго не могла уснуть. Лежа посередине в кровати, я не сводила взгляд со спящего лица своего хозяина. В итоге поток мыслей и чувств не дал мне продолжить, и я откинулась на спину, укрывшись одеялом с головой. Ну почему он мне так нравится? Когда я почти уснула, Виктор сама снова заерзал и начал сползать с кровати. Еще немного, и он упадет. Оха, Рафтелия, я тоже рад тебя видеть. Спустя небольшое время улыбнулся мне мой хозяин, пока я сжимала его в своих объятиях. В Виктор сама, вы просто чуть не свалились с кровати, и я. Хайререр, хайререр, засопел мой хозяин раньше, чем я договорила. Фух, пронесло. Он вроде уснул, я подлегла поближе и крепко обняла его. Как уютно, словно я снова в своей родной деревне в окружении семьи. Луч встающего солнца упал на лицо спящего на спине Вити, я подняла свою голову, которая лежала на его плече, и присмотрелась еще раз. Что за? Он ухмыляется, пытаясь сдержать улыбку. Я очень часто вижу это выражение на его лице. Так он не спит. Я мгновенно покраснела до кончиков ушей, но сделала вид, что не заметила этого, вновь положив голову на удобное плечо, пытаясь как можно скорее заснуть. Это будет нашей тайной. Не открывая глаз и не переставая улыбаться, прошептал Виктор сама. Я промолчала. Твое первое свидание вышло не очень. Да, даже если тебе понравилось, могло быть лучше. Еще сильнее ухмыляясь, продолжил шептать мой хозяин. Я покраснела еще сильнее, от стыда хотелось провалиться сквозь землю. Он и так знает, что я не сплю, но если я это выдам, то потом не прощу себя. Буду молчать дальше. Обещаю, мой маленький клинок, Следующее наше свидание будет великолепным. А теперь спи, уже светает». Он перестал улыбаться, но глаз не открыл, а после сделал то, отчего на душе стало гораздо теплее, а смущение ушло почти полностью. Той рукой, к которой я прислонилась своим плечом, мой хозяин аккуратно, словно случайно, приобнял меня и прижал к себе. «Ох, как это приятно!» Я невольно заулыбалась. «Спокойной ночи, господин Сама!» С трудом выдавила из себя я этот шепот. Такое чувство, словно я подняла гору, сдвинула океан или ухватила за горло ветер, настолько тяжелым и невозможным мне казалось. В ответ Виктор лишь улыбнулся, уже не скрываясь. «Спокойной ночи, Рафтелия!» Хоть ночь уже и закончилась, от него пахло чем-то неприятным, Наофумидона назвал это перегаром. Примечание к части. Вот, эта глава была без опоры на канон, я постарался раскрыть дядю Ильхарта, так, как я его видел и еще показать мысли Рафтали, но при этом внимательный читатель мог заметить отличие моей Рафталии и Рафталии каноничной, где она, рабыня Наофуми. Отсюда получается, что моя Рафталия росла под моей опекой и переняла некоторые мои черты, так что она будет чуть более открытой, язвительной и смелой, нежели в оригинале. Часть 15. Волна номер 2. Рют. На момент, когда я все-таки заставил себя встать с постели, время перевалило за полдень. Проснувшись с легким штормом в ушах, но без головной боли или тошноты, я первым делом опустошил графин с водой и откинулся назад на подушке. Я был один в номере, видимо, Рафталия и Наофуми решили меня не будить. Повалявшись в теплой постели еще какое-то время и с улыбкой вспоминая события этой ночи, я спохватился: завтра волна, способная уничтожить весь мир. Да, именно так. Скоро волна, а ты всю ночь пил и гулял с дедом. В его тоне редко можно услышать насмешку или, хотя бы, иронию, и этот случай не исключение. 13-е чувство, как я в детстве окрестил свою логику, выраженную в виде маленького меня в дорогих костюмах с абсолютно невозмутимым успокаивающим голосом, пожурил меня за вчерашнее. Перед таким испытанием, как волна, стоит расслабиться, сам знаешь. И гулял я не только с дедом, но еще и с молодой девушкой. Куда более хрипло, чем ожидалось, ответил я: «Собирайся и иди завтракать. Чувствую, что лучше будет тебе сейчас надеть плащ, а не рубаху. Чувствуешь? Тогда не спорю. Если я кому и доверяю без задней мысли, то только себе, а значит и своему недавнему собеседнику». Одевшись и спустившись на первый этаж, к стойке, за которой стоял хозяин гостиницы, я заказал завтрак и воды, дабы утолить жажду после алкоголя, а после занял свободный столик у окна. Поскольку утро давно прошло, сейчас главная улица, на которой располагалась моя временная пристань, была очень оживленной, во всех направлениях и в несколько рядов передвигались люди с сумками, мешками и ящиками на руках, головах и плечах, а прямо рядом с ними проезжали возницы, перевозившие от скраба и различных снастей до граждан всех слоев этого прогнившего города, от крестьян и рабов до дворян и политических деятелей. Я оценил всю эту картину, доедая свой весьма неплохой завтрак. Раздался звон колокольчика, и в дверях показались мои дражайшие спутники. Я радостно им улыбнулся, но меня тут же встревожило раздосадованное выражение их лиц. Рафталия была очень обеспокоена и взволнована, лицо Наофуми же выражало боль от еле сдерживаемого большого количества ярости и негодования. «Ты уже в снаряжении? Идем», — сказал, как отрезал Наа, «но я не спрашиваю, что случилось, ибо догадываюсь». Я положил на стол несколько десятков медиков, и мы поспешно вышли. «Виктор Сама, мы ходили с Наофуми Дона в замок, там были огромные песочные часы, на них можно увидеть время до начала волны. А еще там мы встретили группу людей». Рафталия немного отрешенно рассказывала мне о событиях этого утра, пока мы в тени дерева наблюдали за Наофуми, яростно избивающим шары вокруг себя. Трое парней в дорогих доспехах и с сильным оружием, два блондина и один брюнет. Еще, возможно, их спутники, а также одна особа чуть старше меня и с красными волосами. Я приподнял брови, не сводя взгляд с Наофуми. Рафталия удивленно моргнула и кивнула. «Эх, Наа, надеюсь, он не устроил там скандал?» Наофуми Дона тут же увел меня из замка. «Он был очень зол и сразу направился за вами, а потом сюда. Как я и думал, хорошо запомнила тех людей, Рафталия. Это из-за них нам приходится с таким трудом зарабатывать себе на жизнь, несмотря на то, что мы с Наа – легендарные герои». Пока Наа со стервенением выпускал пар на паре троек шаров, я рассказал Рафтали всю историю вкратце. «Ах, как так можно? Виктор Сама, давайте сейчас же пойдем в замок, и я выскажу всем этим людям, насколько они неправы. Нельзя так жестоко обходиться с хорошими людьми вроде вас и Наофумидона, это несправедливо. Эх, Рафтелия, можно было бы это решить словами, я бы давно обеспечил нам шикарный особняк где-нибудь на тропическом острове, где мы бы жили ни в чем не нуждаясь. Нао, кивнул я прошедшему мимо и возвращающемуся в город герою щита, решив, что молчание сейчас лучше поддержит моего друга, нежели какие-либо слова. 0019. Наофуми. Еще 20 минут и я утолю свою жажду крови, пусть и нечеловеческой. Круто, а? Я специально кричал погромче, идя по улицам города и играясь с кожей убитых мною шаров. Одного выстрела хватило, чтобы прострелить троих этих монстров. Уверен, поставили бы их в ряд штук 6-7, и я за раз отправил бы их в землю. Мы отдыхали несколько часов перед волной, после Наофуми наготовил себе и мне лекарств, сделав упор на наше пассивное усиление эффектов лечения, а также пересмотрел все доступные щиты. Я проверил свое и Рафтали снаряжение, после помог ей заточить клинок и подбодрил ее мотивирующими фразами. Сейчас мы решили прогуляться по улицам столицы. Я поднимал себе настроение, ловя недовольные и недоверчивые взгляды окружающих. Но шли мы не без цели, а к знакомому нам дяде-оружейнику. «Эй, дядя!» Начал было Наофуми. «Ильхард, Ильхард-сан!» Я с улыбкой пожал крепкую руку своего знакомого, а Рафтелия радостно ему поклонилась. «Вижу, вы сдружились!» Слегка улыбнулся Наа, но потом вновь принял свое угрюмое выражение. «Есть такое, парень-щитовик. Приветствую и тебя, юная леди. Вы что-то хотели? Слишком взволнованные у вас лица». Дядя встревоженно посмотрел на нас. Он забыл про грядущую волну, не считая того, что мы вот-вот окажемся в смертельной ситуации, из которой можем не выйти живыми. «Все просто прекрасно», — буркнул Наофуми. «Надо же, он тоже способен на иронию. Ладно вам, если кто и способен противостоять этой напасти, то только вы». Добродушно усмехаясь, Ильхард хлопнул Наа по плечу. «Он прав, Наофумидона. С вашей помощью мы справимся со всеми угрозами, которые подкинет нам судьба». Рафтелия сжала кулачки и прижала их к телу, с воинственным выражением начав подбадривать героя щита. «Хаэм, герой огнестрела, не эти ли слова являются копией тех, которые ты сказал тогда, в пещере? Она все больше походит на тебя». Слегка улыбнулся Наофуми и погладил Рафтелию, которая уже была ростом с меня, по голове. Я лишь улыбнулся. 0001. Сейчас все начнется. Наофуми глубоко вздохнул. Одна минута. Рафтелия, ты готова? Я проверил кобуру, навыки и пистолеты. Все было готово. Еще как, я не позволю больше волнам портить жизнь людям. Моя рабыня ухватилась за рукоять нового клинка в своих ножнах и уверенно ответила мне: только без геройства. Мы все должны сегодня выжить. Окинул нас взглядом Наофуми без тени эмоций. Сказал герой. Довольно фыркнул я, глядя, как цифра 1 на таймере в статусе превращается в 0. В глазах на мгновение потемнело и закружилась голова, словно резко встал после долгого лежания. А как только зрение прояснилось, я увидел, где нахожусь. Это же окрестности деревни Рют. Виктор сама, ведь никто не знает, где появится волна. Что если люди в этой деревне под угрозой? Взволнованно оглядывалась Рафтелия с мечом на изготовке. Она прочла мои мысли, а если точнее, рассудила так же, как и я. Чем сильнее она будет походить на меня, тем больше я буду ей гордиться. Или отстраняться. Кого ты обманываешь, ты от нее вряд ли отстранишься. Вновь голос в голове. Соглашусь, я слишком люблю себя, чтобы отталкивать людей с таким же складом характера, подумал в ответ я, расчехляя пистолет и оглядываясь в поисках опасности. Чем выше адреналин, тем чаще и увереннее говорит маленький я. Витя, небо. Наофуми встал перед нами и задрал голову. В тот момент раздался звук, словно в полуметре от меня упало и разбилось большое стекло. Тогда небо заволокло тучами, за пару секунд спрятав солнце, а также по этому самому небу прошла гигантская светящаяся трещина, и оно окрасилось в ярко-бордовый цвет. А да, это будет весело. Я покрепче ухватился за свое оружие, глядя, как из трещины начали падать тысячи чудовищ. Высыпались они далеко, я не мог их детально разглядеть, но я увидел, как первые несколько сотен разбились о землю. Возможно, эти твари и были живы, но налетевшие вслед сверху их собственные товарищи раздавили волновых монстров окончательно. «Наа, где те трое? Ты их не видишь?» Я стал оглядываться в поисках еще троих легендарных героев. «Может, они мне ох как не нравятся, но их силу отрицать глупо, а не воспользоваться ею в данном случае, непростительно глупо. Чего стоите? Бежим к монстрам. Они разбегаются в разные стороны, надо окружить их. Не успев ответить мне хотя бы слово, Наофуми был перебит героем копья, Матэйсу Китамура. Этот придурок был облачен в красно-золотой тяжелый доспех, а в руке он сжимал копье куда более сильной версии, нежели при нашей последней встрече. Вслед за ним бежал его отряд и другие два героя со своими спутниками. Все снаряжены на порядок лучше нас. Справедливо. Думай не об этом. Есть проблемы. Проблемы поважнее, знаю. Я быстрым мысленным ответом не дал договорить 13-му чувству. Эй, а как же жители деревни? Там часть монстров движется к жилым зданиям. Наофуми указал на пару сотен чудищ, бегущих в сторону деревни. Пускай с этим разбираются рыцари, они будут через несколько минут, так сказал патруль между столицей и Рютом. Ответил Реннамаки, герой меча, не успев даже подойти к нам. Думай, что говоришь, Нактис, к тому времени останется в живых лишь четверть населения. Если повезет, мы уперлись друг в друга презрительными взглядами. В любом случае, начал было Ицуки Кавасуми, но Наэ не дал ему договорить. Ты вообще молчи. Если мы сейчас направимся к деревне, то обойдемся лишь малой кровью. С этими словами Наэ побежал к деревне, игнорируя крики других героев, двигавшихся в самое пекло боя. Мы с Рафталией двинулись за Наофуми, быстро опередив своих спутников с куда более низким показателем скорости и подвижности. Я первым вбежал в деревню, использовав несколько лежавших на боках повозок как заграждение. Деревенские мужики и местные авантюристы пытались сдержать натиск орд огромной саранчи и какой-то нежити, явно берущей деревню превосходящим во много раз числом. Я запрыгнул на одну из повозок, выдергивая пистолет из кобуры, сжимая его в правой руке, хлопок руками. И когда я их быстро развел, в каждой было уже по пистолету двухголового пса, моему сильнейшему на данный момент оружию. А, это же огнестрел, как его там, Вактор, кажется. Он еще путешествует с щитом. Чертовы насильники, небось, сговорились с этими тварями из волны. За моей спиной послышались перешептывания ехавших из столицы купцов и крестьян, которые все еще сплевывают при моем упоминании и презрительно отворачиваются при моей виде. Может, бросить их, герой огнестрела, Виктор Дона, вы пришли. Но по большей части были радостные крики жителей этой деревеньки, которые поняли, что я не настолько плохой, как меня описывают в столице. Они многим обязаны мне и моему отряду, а я признателен и немного должен им. Не бросим их, сам знаешь ответ. В моей голове тут же зазвучал ответ на мимолетный вопрос, обращенный вглубь сознания. До деревни от места нашего появления было около 400 метров. Витя обогнал нас на половину дистанции. Пока я и Рафталия добежали до линии обороны, пары телег, авантюристов и вооруженных мотыгами и косами крестьян, наш самовлюбленный герой уже вовсю и с радостной миной стрелял в копошащуюся перед ним гору тел каких-то насекомых переростков, напоминающих саранчу. Мы обошли телеги и забрались к нему, а, так он выцеливает раненых и новых монстров, которые просто ползают по телами уже убитых им. До сих пор удивляюсь его манере метаться из крайности в крайность. То он весь из себя опытный, спокойный и сдержанный, то как закатится в истерике и будет вопить о жалких ком-то там, размахивать оружием и дико смеяться. И так почти каждый раз. Эх, повезло, что он на моей стороне. Наофуми Дона, герой щита сама, как мы рады вас видеть. Со всех сторон нас радостно приветствовали селяне, с облегчением переводя взгляд с меня на Витю. Рафталия отошла к авантюристам и селянам, держащим оборону, и стала вырезать тех, кто смог через эту самую оборону прорваться. Правду говорят, беда не приходит одна. Послышались в толпе недовольные голоса. «А, это вы, столичные мудаки. Вижу, вы рады меня видеть. Бросить бы вас одних. Уж очень хочется посмотреть, как вы будете молить о пощаде. Аха, Наофуми, вы тут, отлично. Рафталия, эвакуируй жителей, мы с Наэ задержим монстров». Не оборачиваясь, Витя позвал меня на поле боя, прямо перед линией обороны. Рафталия и защищающие эту деревню в негодовании вскричали: «Виктор сама, господин герой, это наш родной дом, и если надо за него голову сложить, то так тому и быть», — уверенно кивнул один из самых престарелых участников обороны. «Моя помощь пригодится вам в бою. Что, если Наофуми Дона не сможет прикрыть вас от атаки? Тогда вы оба погибнете и эту деревню снесут подчистую». Рафталия упиралась приказу, но, видимо, Витя не такой садист, каким кажется, и понизил требования к печати Рафтали до почти минимальных. От прямого отказа не последовало никакого эффекта. «Если Наофуми не сможет прикрыть меня от атаки, ты не сможешь тем более. Мне важнее, чтобы ты убрала этих селян, они только мешаются, пока жертвы продолжают расти». Виктор уверенно кивнул Рафтали, и мы двинулись к защитникам Рюта. «Если мой спутник возлагает на меня такие надежды, то я просто не могу его подвести. Может, я и щит, но все еще герой, и я не позволю моим товарищам пострадать от рук этих тварей. Вперед, сегодня мы не погибнем». Я сосредоточенно сжал кулаки и двинулся первым к несущейся на нас очередной орде гигантской саранчи. Клац, клац, клац, бам, клац, клац, клац. Звуки ударов о мой новый доспех и щит были неприятными, словно по железу царапали вилкой, но урона я все же не получал. Пока Рафталия выводила из города жителей, ее хозяин с серьезным, невозмутимым лицом стрелял из двух рук по бегущей на нас толпе. Так как эти монстры интеллектом не отличались, то просто атаковали ближайшего врага, то есть меня, а Вите оставалось лишь сбивать с меня этих насекомых. Спустя несколько минут я был уже весь покрыт слизью из внутренностей саранчи, а Витя высоко задирал ноги при ходьбе. По земле на приличной территории лежало по колено останков насекомых, убитых моим спутником. «А-а, на помощь!» Где-то в деревне раздался крик о помощи. На лежащего в грязи хозяина таверны, в которой мы часто останавливались, летело очередное злобное насекомое, норовясь проткнуть чем-то вроде жала кричащего мужчину. «Эрстшилд! Ну нет, я не дам ему умереть, он неплохой человек!» В это время раздался крик девушки. Видимо, очередной житель в опасности. Виктор немного подбежал на голос и использовал эрстдэш. В мгновение он пролетел через то место, где стояла прикрывающаяся руками жертва волны, и они оба оказались в безопасности. Один из подоспевших авантюристов разрубил саранчу пополам. «Что происходит? Вы сдали оборону?» Я смотрел на отступающих людей. «Там, там, эх, столько наших положил». С трудом говоря из-за отдышки, один из селян с кайлом в руке указал куда-то на передовую. Я перевел взгляд на Витю. Он кивнул. «Рафтали, как идет эвакуация?» Виктор крикнул в сторону деревни. «Девушка-енот выводит последние пару семей за город. Господин герой, обождите малость. За эту малость вас перебьют, как насекомых. Идем». Я не дал договорить крестьянину, откликнувшемуся на зов моего напарника, и двинул на передовую, откуда доносились крики ужаса. «Что там опять?» Скелет гуманоида, обтянутый в некоторых местах кожей и в тяжелой ржавой броне. Межпространственный вурдалак. «Отвлечем их, на, ага». Я навалился щитом на вурдалака, привлекая его внимание к себе. «Отлично. Теперь он нацелен только на меня». Я отвел его подальше от селян и старался держать на себе, время от времени нанося ему удары щитом. «Поднимем-ка бегунок повыше. Хм, на, тут предупреждение». Витя замер, бегая глазами по статусу. Несмотря на то, что сейчас он в безопасности, я держу на себе толпу саранчи и этого зомби, все равно не стоит открывать меню во время боя и что-то там выглядывать. Что за предупреждение? Я выпрямился, чувствуя, как урон от насекомых уходит в никуда, при этом я не ослаблял бдительности и следил за движением вурдалака. У меня же тут процентный показатель урона. Чем выше, тем сильнее отдача и урон, а также ниже скорострельность. Это я помню. Что не так-то? Я попытался поднять бегунок выше, чем поднимал когда-либо, до отметки в 150%. Предупреждают, что это может плохо сказаться на моем самочувствии. Логично, скорее всего, эта особенность будет забирать у тебя дух или... Бабах! А, черт побери, это было громче, чем когда-либо. Теперь уже похоже на выстрел из огнестрельного оружия. Все верно, я не успел договорить, как мой союзник выстрелил в гниющую руку вурдалаку, оторвав ему ее по плечо, после чего выронил пистолет, который начал растворяться в воздухе, и схватился за запястье. Отдача выбила оружие и, кажется, у меня вывих. Поднял бы сильнее, мог бы сломать руку, потирая левое предплечье. Витя кривился от боли, но продолжал держать себя в руках. «Ладно, лучше не экспериментировать лишний раз на волне. Давай по старинке». Я ударил рукой в щит, привлекая к себе побольше монстров. «Ага, так, 90% им хватит». Бах, с головой. Плоский каламбур сопровождался смертью вурдалака, пораженного снарядом промеж глаз. Не смешно. Глядя на убегающих поселенцев этой деревни, я ощутил облегчение. Ни одного убитого. Теперь надо спешить к Виктору и Наофумидону. Надеюсь, с ними все в порядке. Виктор сама, вы в порядке? Бах, бах, я бежала на звуки выстрелов, но, похоже, опасалась напрасно. Вокруг моих господ лежала куча мертвых тел гигантских насекомых и ходячих скелетов, покрытых гниющей кожей и ржавыми доспехами. Рафтелия, рад тебя видеть. Все в порядке? Ты цела? Наофумидона, прикрывая спину Викторусами, осмотрел меня на предмет ранений, но я почти не вступала в бой с начала волны. Да, я всех эвакуировала, больше никого нет в деревне кроме нас и рыцарей. Когда последнее тело перестало дергаться, мой хозяин подошел к нам, пользуясь минутной передышкой. Не знаю, чем заняты остальные герои, но они должны уже скоро покончить с этим. Согласен, Наа. А сейчас, давай попробуем, как договаривались. Вдруг Виктор сама бросил загадочный взгляд на Наофумидона. Тот сразу же все понял. Ладно, только осторожно. Кричи, если что, я буду недалеко. Разумеется, защити Рафтелию. Господин сама, я не смогла сдержать шумный вдох. Эти слова, он что, собирается пожертвовать собой? Не позволю. Вы никуда не пойдете, Виктор сама, я не дам вам погибнуть. Я резко поднесла клинок к шее своего хозяина, не давая ему сдвинуться с места. Что, а, Рафтелия, ты все не так поняла. Не волнуйся, я обещаю, что вернусь, только спасу этот мир. С этими словами мой хозяин потрепал меня по голове и радостно улыбнулся. В голове поплыли воспоминания о таком же его выражении, которое я видела каждый раз, как он гладил меня. В детстве, каждый день, Виктор сама находил причину погладить и ободрить меня. Каждый раз он так радостно и довольно улыбался, что я невольно начала считать и свою жизнь в чем-то счастливой. Долгое время я отгоняла от себя эту мысль, стараясь жить в горе и ощущении страшной вины. А он, мой дорогой хозяин, и его хмурый друг силой выдернули меня из темных глубин моего страшного детства. И я им благодарна, как никому другому. Я собиралась опустить меч, как вдруг ощутила почти забытое ощущение, грудь резко что-то зажгло, словно пытаясь прожечь себе путь изнутри. Я повалилась на землю, видя свечение своей рабской печати под доспехом. «Пригляди за ней, в вас может попасть шальная пуля», — сказал, убегая мой хозяин, на ходу смахивая с шеи капельку крови, которую я нечаянно вызвала, убирая меч. Наофумидона поднял меня на руки и немного отошел в сторону. В груди уже перестало жечь, и я постаралась встать на ноги. «Сиди и слушай, сейчас опасно будет выходить из-под моей защиты». Наофумидона накинул на меня плащ и обхватил руками, щитом прикрывая нам обоим голову. Он сказал слушать, но что, хе-хе, ну что, волновые монстры, сейчас узнаем, чего стоили эти недели. Потанцуем, докатился до нас громкий уверенный голос. Давай, Витя, ты справишься, шепнул сам себе Наофумидона, глядя в землю и внимательно прислушиваясь. Звук приземления и «умри, умри, умри». Невероятно, одновременно чужой и знакомый голос сопровождался аккомпанементом выстрелов, криками монстров и звуками падения их тел. 0003. Рафтелия, готова? Еще как, Виктор сама, я не позволю никому больше страдать по вине волн. Мы с хозяином в нашем номере экипировались перед волной. Виктор сама, мы можем немного поговорить? Я осторожно подняла взгляд. Разумеется, что такое? Он так спокойно ответил, ему правда не страшно идти на волну. Он настоящий герой. Мне немного неловко это говорить. Просто, Рафтелия, герои тоже боятся. Боятся даже сильнее, чем те, кого они спасают. А боятся они не столько смерти своей, сколько потери жизни тех, кто доверился им. Не глядя на меня, словно ни в чем не бывало, ответил Виктор сама, будто прочитав мои мысли. Я. Повисло неловкое для меня молчание. Виктор сама, вы помните, я рассказывала вам о своей жизни до того, как вы меня купили. Это был ад. Каждый день кого-то покупали или возвращали, я видела, как распадаются семьи, слышала, как торговались люди, помнила, как плакали дети, когда их силой вырывали у родителей, а самих родителей избивали, чтобы они не мешали вести бизнес. Перепродавав меня от человека к человеку, я особенно хорошо запомнила одного. Последний владелец оказался самым жестоким из всех. После покупки он в тот же вечер отстегал меня хлыстом, еще долгое время издевался надо мной, и, знаете, я очень рада, что повстречала вас, Виктор сама, и Наофумидона я тоже очень рада знать. Я отвлеклась от ужасных воспоминаний, переведя тему разговора. Рад слышать, я тоже рад, что встретил тебя, и не только потому, что ты хорошо дерешься, Рафтелия, в конце концов, это вы научили меня жить достойно. Я продолжала. Я, жить достойно, прошептал озадаченный Виктор, но ничего не ответил. Я продолжала. И вы дали мне шанс, шанс противостоять волне, тому, что уничтожило мою семью и родную деревню. Я благодарна вам за это. Я говорила все громче и громче, в то время, как мой хозяин все тише. И поэтому, Виктор, сама, я буду вашим мечом, защищающим от врагов, вашим клинком, прорубающим путь к вашим целям и вашим рабам, положившим в ваши надежные руки свою жизнь и судьбу. Под конец я выдохнула, ощущая, как растет мой боевой дух. Фух, показалось. Все-таки, голоса совести во мне не осталось, а то я почти перепугался. Виктор, сама, ничего, Рафтелия, твоя цель, помогать мне и бороться с волной, я сделаю так, что ты станешь в этом лучшей. Именно этот диалог, незадолго до начала волны, вспомнился мне в объятиях на Афуме. А щит на Афуме Дона не разбилось что-то металлическое, судя по звуку, но урона оно нам не наносило. Спустя полминуты все затихло и мы осторожно поднялись. Бум, ха-ха. Эй, ребята, 37 убитых и 44 выстрела. Неплохо, а? Это я даже ни одного навыка не использовал. Тяжело дыша от усталости, Виктор, сама, довольно и возбужденно размахивал двумя своими пистолетами, а вокруг него в нескольких метрах друг на друге лежала куча мертвых насекомых и несколько зомби, как их назвал на Афуме Дона. Виктор, сама, я подбежала к своему хозяину и подхватила его до того, как он опустился на землю. Он обвис на мне, с трудом перебирая ноги. Неплохо, герой огнестрела, отдыхай, дальше мы сами. На Афуме Дона помог мне усадить измотанного Виктора на траву, после чего стал озираться в поисках возможных опасностей. На небо. Мой хозяин спустя пару секунд указал на красное небо, с которого падали прямо на нас и на бегущую к нам орду монстров пылающие валуны. В то же мгновение меня резко дернуло, и я оказалась в нескольких метрах от места падения. Держащий одной рукой меня, а второй на Афуме, Виктор, сама, закачался, но не упал. Этот навык мгновенного перемещения называется Эрст Дэш. Мой хозяин применил его, чтобы спасти нас. Быстро ко мне, прикрыв нас от падающих тут и там горящих камней, на Афуме Дона старался как можно сильнее прижать меня и моего хозяина к себе. И как вы это объясните? Я холодно обратился к одному из рыцарей, напоминающему капитана. Стряхнув пламя с плаща, на Афуме встал сбоку от меня, сверля рыцарей ледяным взглядом. Хаем, чертов щит, удивительная стойкость. Капитан, глядя на Афуме, сплюнул, подняв забрало. Ну, это вы зря. Но не успел я наставить пистолеты на этих увольней в консервных банках, как вперед вырвалась Рафтелия с мечом наперевес. По какому праву вы напали на героев? От вашего ответа зависит ваша жизнь. Скрестив меч с мгновенно вооружившимся капитаном, прошипела Рафтелия, с трудом сдерживая гнев. Как ты смеешь нападать на человека, зверь? Тебя за это ждет порка. Мы с парнями хорошенько тобой займемся. Не успели он договорить, как я прострелил ему ступню, пробив доспех как картон. Свалившись на землю, капитан зарычал от боли и негодования. Схватить предателя. Шилд Призон. Сохраняя хладнокровие, на Афуме спрятал от нашего взгляда это жалкое зрелище. Изнутри сферы щитов послышались удары и проклятия. Вы воюете против монстров, не атакуете союзников. Все верно, этот отряд рыцарей зачитал массовое заклинание, вызывающее огненный дождь из метеоритов. Если нападете на любого члена этой группы, поплатитесь жизнью. На Афуме окинул взглядом остальных рыцарей. Герой и отступник не имеет права так говорить. С этими словами отряд, напавший на нас под предлогом помощи, отвернулся, словно игнорируя наш укор. А если так, мы с на Афуме по мере разговора убивали приближающихся к нам монстров, продолжавших падать из разлома. Глядя, с какой легкостью я дырявлю чудовищ, весь отряд испуганно отступил, стоило мне направить свое оружие на их головы. А псевдогерой не имеет права атаковать элитный отряд рыцарей, не способных отличить противника от союзника. Интересно, за что мне вас убить? За покушение на героев или за профнепригодность? А, чего замолчали? Я переводил стволы с одного на другого, умеряя пыл рыцарей. Как раз в тот момент прошло действие Шилд Призона, и перед нами развалился раненый капитан. Они еще тут, схватить их, истерично завопило это ничтожество. Я довольно ухмыльнулся, глядя, как он свернулся калачиком и завыв, как только я перевел на него оружие. Значит так, рыцаренишки, сейчас вы идете к западной части деревни, там должно находиться эвакуированное население. Если вам так хочется показать свою силу, убейте пару старушек. Если повезет, потеряете лишь половину своего состава. Свободны. Я нагло махнул им рукой, развернулся и пошел к линии фронта, пряча пистолеты в кобуру. Спустя пару секунд развернулся на Афуми и отправился за мной, и только спустя какое-то время, Рафтелия, не убирая клинка и не поворачиваясь, пошла вслед за нами лицом к рыцарям. Она хорошо себя показала. Как закончим с волной, надо бы похвалить ее. Остаток волны прошел относительно спокойно, мы убили еще под сотню чудищ, и вдалеке показались трое героев. Они радостно обсуждали волнового босса, убийство которого завершило вторжение. Видимо, они даже не напрягались. Были бы с нами нормальные рыцари, способные защитить население, мы вшестером управились бы куда быстрее. Но чего уж сожалеть, лучше отметим успешное спасение мира. Так и поступим. Зазвучал голос в голове в ответ на мои мысли. О, ты молчал последнюю часть волны. Ну как тебе? Мои слова. Слишком просто для тебя. Ты ведь все еще не знаешь предел своих сил. Голос логики. Верно, но мы его выясним. Пусть это и будет тяжело. На таком мимолетном диалоге и закончилась вторая волна, поразившая этот мир. Примечание к части. Да, FF еще живой. И нет мне прощения за двухнедельный перерыв, ибо нет никакого оправдания. Я просто ленивый и все тут. И треки. Радио тапок. Ундиат холлывает ундиат свер. Йетта и де ловит очень гипхе ворлд. Кому интересно посмотреть на это, ознакомьтесь с анимацией суперспособности, ульты, жнеца, рипера, из игры Overwatch, которая послужила источником вдохновения этой сцены. Часть 16. Дуэль. Браво, браво. Чего и следовало ожидать от наших героев. Я не в силах сдержать удивление, зная, насколько сократилось количество жертв в сравнении с прошлым сражением. Солнце уже зашло за горизонт, и на небе, вернувшемуся к своему обычному цвету, стали загораться первые звезды, когда мы вошли в тронный зал под звучную речь короля. Стоит отметить, я понятия не имею, сколько жертв было в прошлый раз, но слышал, что в этот раз их можно пересчитать по пальцам. Нам, а точнее, жителям Рюта, повезло, что деревня недалеко от столицы, но что сильнейшие этой страны собирались делать в том случае, если бы мы оказались вне зоны досягаемости рыцарских отрядов. Интересно, я вызвал помощь и проверил информацию по волне, о битвах против волн. При телепортации посредством часов с собой также можно взять и других людей, которых необходимо зарегистрировать заранее. Так ведь это значит, что я мог взять с собой и всех рыцарей, разве нет? Но какая разница, меня в этой стране слишком сильно любят. Вряд ли кто-то согласится, чтобы я их записал под свое начало. Вот только те трое тоже пришли только со своим отрядом. Даже думать об этом не хочется, они либо до идиотизма самоуверены, либо только притворяются, что хорошо знают этот мир, на деле же они не удосужились открыть справочник и прочитать там про базовые механики. Пусть я тоже этого не сделал, но пока меня не признают, я не собираюсь выкладываться для защиты этого мира на полную. Зато радовал праздничный банкет, огромные деревянные тумбы с различными яствами, выполненные на манер шведских столов, на них были всевозможные морепродукты, от гигантской рыбы, которую никто не решался отведать, до не самого приятного на взгляд ската, напоминающего желе, плюс различные десерты, которые Рафтелия с невероятным удовольствием уплетала за обе щечки. После окончания волны она была вся покрыта слизью и сажей, измазанная, уставшая, но довольная. Она была очень рада услышать от меня искреннюю похвалу, именно ее помощь помогла избежать лишних жертв. Ну и особую радость для меня представляли слуги, снующие меж толпами гостей, держащие в одной руке подносы, наполненные фужерами с хорошо выдержанным королевским вином, редким сортом красного сладкого, производимого на юге Милромарка. Опустошая бокал за бокалом, я радостно болтал с Рафталией и Наофуми. Второй с невероятно угрюмым выражением лица ел все, что попадется под руку, но делал это с крайним нежеланием. «Все еще не чувствуешь вкуса?» Я опрокинул в себя очередной бокал и закинул Наа на плечо начинавшую плохо слушаться руку. «Да». Ответ сухой, безэмоциональный, но хоть не агрессивный, для Наофуми это уже сдвиг. Я хотел сказать, мол, жаль, вино и еда превосходные, но этим бы только ухудшил настроение спутнику. Чтобы не ляпнуть лишнего, я занял обе руки бокалами с прекрасным напитком. Примерно в этот момент я увидел Матеису и Майн, движущихся в нашу сторону. У первого лицо исказило ярость, вторая противно улыбалась, словно в предвкушении. Сейчас будет шоу, эй, Витя, ао, какая злость, чувствую, будет весело. Да, благороднейший герой сама, защитник обездоленных и угнетенных, свет сия мира, спаситель наш. Я с трудом сдерживал смех, вино и недавняя победа очень хорошо подняли мне настроение, но не успел я договорить, как мне в лицо прилетала перчатка героя копья. Сейчас будет шоу, я вызываю тебя на дуэ. Эх, как же герой сама неловок, ты обронил, подними, не пристало настоящим героям мусорить в присутствии особы королевских кровей. Последнее предложение я произнес уже без всяких улыбок или насмешек, холодно, беспристрастно и четко. Бросок перчатки, общепринятый символ вызова на дуэль. Я знаю, что Раф Тельятян помогает вам только потому, что она твоя рабыня. Матеис утрясся от злости, вот что его разозлило. Раф Телья, услышав свое имя, в недоумении повернулась к нам с набитым сладостями ртом. Когда я встретил на Афуме и Раф Тельятян в замке возле часов, то удивился, как она может путешествовать с такими, как вы. Теперь мне все понятно. Именно так, Матеису сама, наверняка, они силой заставляют зверодевушку работать на них. Влезла в разговор Майн. Короче, Китамура, чего тебе надо? Я закинул в рот что-то вроде креветки и подошел вплотную к герою копья. Мы сразимся, если я выиграю, отпустишь Раф Тельятян. Хе-хе, а если выиграю я? Я усмехнулся, запивая креветку сладким вином. Тогда можешь дальше использовать Раф Телью как пожелаешь. Отказываюсь, я быстро отвернулся и, игнорируя Матеису, продолжил налегать на закуски и выпивку. Я выслушал рассказ Матеису Самы. Несмотря на то, что рабство разрешено в моем королевстве, героям из другого мира не пристало подобное поведение, герой копья сказал, что в вашем мире это считается аморальным и преступным. Следовательно, у меня меньше прав, чем у обычного жителя этого государства. Я ввел в смятение влезшего в наш разговор короля. Как официальный правитель Милромарка, я объявляю эту дуэль законной. Связать зверочеловека, махнув рукой, Алктри приказал связать Раф Телью. Если коротко, то твоя страна, твои правила. Чего хочу, того и ворочу. Возможно, мы не так уж и отличаемся, ты такой же мудак, как я не смотрел на короля, но мои слова адресовались ему. Глядя, как озадаченную происходящим Раф Телью связывают и затыкают рот, не давая сказать хоть слова, внутренняя часть моих бровей стала медленно опускаться. Примерно тогда подошел не менее хмурый на Афуме. Что происходит? Я принимаю вызов, сразимся, Матеису. Я кинул эту фразу, и толпа собравшихся вокруг нас дворян шумно ахнула. Мы будем биться за Раф Телью. Точнее, я вытру этим неудачником пол и развлекусь. Боем это назвать будет сложно. Песчаный участок королевского двора освещался со всех сторон факелами, над головой сияла убывающая луна. Я стоял в углу двора, поправляя свой плащ. У стены без права вмешаться стоял, скрестив руки на груди, недовольный на Афуме. Напротив меня застегивали новый блестящий доспех на Матеису. Герой копья смотрел на меня с нескрываемой злостью. В ответ я лишь ухмылялся одними губами, глаза оставались безэмоциональными. Так ты не даешь противнику предугадать время твоего удара. Уже 4 века как я овладел этой способностью. Я готов, насмешливый, вызывающий голос. Я готов. Шлем не смог заглушить всей той ярости, которой пылал герой копья. Матеису надел шлем, удивительно, он закрыл от мира свое прекрасное лицо, не совсем, его позолоченный шлем представлял собой точную копию его лица, отлитую в дорогом металле с 2 вырезами под глаза и отверстием на затылке, из которого выходит его пышная шевелюра. Потрясающе. Думаешь, защитит от пули? Голос в голове прикидывал варианты развития боя. Сейчас и узнаем. Эрст Джевелин. Фуерклыпт задоджил. Сучонок. Матеису навыком метнул в меня точную копию своего копья, которую я остановил своим умением. А как тебе это? Хаотичный выпад. Я начал отскакивать от нацеленных на меня копий, вдруг образовавшихся вокруг Матеису и непредсказуемо атакующих меня. Вольт, пируэт, пригнулся, отскочил, перекат. Благо, песок смягчает быстрые падения и кувырки. На трибунах начали хихикать дворяне и слуги, наблюдающие за нашим боем. Невозмутимое лицо осталось лишь у Ицуки и Ирина, которые, сложив руки на груди, стоя наблюдали за дуэлью. Бой идет уже какое-то время, в ходе него мы оба узнали все навыки друг друга, но не смогли ранить. Я с легкостью уворачивался от предсказуемых атак героя копья, а мои выстрелы, даже в голову, не наносили ощутимого урона. Не знаю, что у него за доспех, но готов ставить свою победу, что маска на Матеису зачарована, не может предмет художественной ковки сам по себе защищать не хуже качественного дорогого шлема. Оказавшись на расстоянии в пару метров и ожидая перезарядки навыков, мы сверлили друг друга взглядами, он меня, разъяренным, я его, насмешливым. Бах, бах, бах, бах. Несколько выстрелов с силой в 110% неожиданно прилетели в плечи и лицо Матеису, но он лишь отступил на пару шагов назад и вскинул копье для атаки с рывком. Этот прием я помню еще с самого первого приключения. Такая атака бьет по прямой, вольт влево, под руку Матеису и несколько выстрелов в спину. Никакого урона. Отлично, я не могу найти брешь в его защите. Ты и вправду не догерой. Такой урон можно ожидать от Наофуми. Рассмеялся под маской герой копья. Ну-ну, меня тебе не спровоцировать. Хм, единственное, за что я могу уцепиться, последняя соломинка, это прорези в маске под глаза. Попасть в них я не буду даже пытаться, моя меткость еще далеко не на таком уровне, но есть одна идея. Эх, надо будет отметить с Рафталией эту победу. Ты не представляешь, насколько она сексуальна, когда со слезами на глазах умоляет меня не причинять ей больше боль. Это лишь распаляет меня. А как она сладко стонет. Заткнись, ублюдок. Зарычал Матеису и бросился на меня, забыв о всякой самозащите. Как я и планировал. Фуерклип. Копье Матеису бьет сильнее, нежели навык с броском, так что огненный заслон лишь замедляет атаку, но не останавливает полностью, что мне и нужно. Прыжок, прижал левой ногой древко к песку, утянул соперника вслед за его копьем к земле, контратака Микири, сложный в освоении и применении прием, но при этом очень действенный и эффектный, все зрители ахнули, когда Матеису шлепнулся на пузо, развалившись как пьяница, той же левой откинув копье в сторону, другой ногой я начал закидывать Матеису песок в щели для глаз. Нет, не чтобы ослепить, у меня была другая задумка. Попытавшись ухватить меня за ноги и свалить, Матеису резко пополз ко мне. Я громко рассмеялся и отпрыгнул. И это ваш герой. Хотя, в отличие от вас, уважаемая публика, он хоть немного соображает и смог понять свое место. Я оставил пытающегося избавиться от забившего ноздри и рот песка Матеису и обратился к зрителям, на манер гладиаторов, разведя руки в стороны, а после повернулся к королевской ложе и указал пистолетом прямо на короля, как червь в моих ногах. Толпа из дворян и слуг разразилась криками. Кто-то ругался, кто-то призывал Матеису встать и одолеть отступника, кто-то звал стражу, чтобы та связала меня за оскорбление героя. В общем, ничего такого, что могло бы согнать с меня довольную улыбку. Ицуки и Рен, а также король не смотрели на меня, словно игнорируя происходящее на арене. Вдоволь насладившись ненавистью тех, кого я презираю, я повернулся на шум позади. Все так же стоя на коленях, Матеису сорвал с себя изящную маску и начал отряхивать лицо от песка, при этом чихая и кашляя. Но стоило ему на мгновение убрать руки от лица, как я эрздешем полетел мимо него с приподнятой ногой, своим коленом на максимальной скорости я заехал смазливому герою в лицо. Голова Матеису повернулась на 100 градусов, и изо рта и носа хлынули струйки крови. «Ао, больно, это только начало». Развернувшись на пятки лицом к Матеису, я другим коленом заехал ему в морду, как раз обращенную в мою сторону. Герой копья упал, но уже вышел из апатии, он попытался откатиться от меня в сторону своего копья и подняться. Не знаю, какой у него показатель подвижности, но явно меньше, чем у меня. Я тут же напрыгнул на лежащего пузом вверх героя и, наслаждаясь ситуацией, дал ему 3 размашистых удара в лицо, рассекая бровь, и заставил набухать область вокруг правого глаза. Воспользовавшись разницей в уровнях, Матеису был физически сильнее меня, он смог столкнуть меня и продолжить вращение к копью, что было ошибкой. Очередной прыжок на героя копья, и я уже сижу на его спине, крепко держась за торчащий длинный хвост. Исторический момент. Зло побеждает добро. Я расхохотался, утверждая свою победу и приподняв разбитое лицо Матеису так, чтобы его стало видно с трибун, а после с силой вжал его в более-менее твердый участок песчаной земли. Жаль, что это не плитка, ибо раз за разом ударяя Матеису лицом об землю, я лишь пачкал ее его кровью, которую выбил раньше. На плитке я бы уже лишил его сознания. Приподнял, с улыбкой вжал в землю, приподнял повыше, с хихиканьем ударил куда сильнее, задрал на уровень своего пояса, со смехом и со всей силой восстановил справедливость, подняв за волосы как можно выше, не скрывая истеричного радостного смеха, обеими руками вжал носовой хрящ в череп, лишив этот мир одного из героев. Точнее, попытавшись лишить, ибо ухватившись обеими руками за голову Матеису и приготовившись убить его, я пошатнулся и упал на бок, словно кто-то сильно толкнул меня, и сильно от слова «очень». Я тут же подскочил и стал озираться в поисках источника толчка, но мой взгляд приковал к себе Наофуми. Мой спутник с диким криком прорывался через кучу рыцарей Кмайн, стоящий внизу арены вдоль стены, как и все спутники героев, присутствующих в замке. Эта паскуда с довольным выражением опустила руку, направленную на меня, и показала мне язык. Она вмешалась в дуэль, даже не пытаясь скрыть этого, но учитывая отношение присутствующих к нам с Наа, никто не сказал ни слова, словно ничего и не было. Ахо-хо-хо, по правилам, надо остановиться перед нанесением смертельного удара, чтобы победить, но после этого... После этого я отбросил всякое хладнокровие и воспылал гневом. Я уничтожу Матеису, а потом и эту стерву. Есть много незаконных вещей, с которыми я привык мириться, ибо сам частенько прибегал к ним, но вмешиваться в дуэль, это лишено всякой чести. Эта самая честь есть даже у насильников или обманщиков, но этот поступок... Гррррр. Жажда крови наполнила разум. Тем лучше, боевая ярость лишь придает сил. Матеису уже стоял напротив меня, весь в песке и крови, он пошатывался, но держал в руке копье. Его взгляд пылал яростью, а на лбу и шее вздулись вены. Мы побежали друг на друга, издав боевой крик, и хоть я был взбешен, вести бой все еще не разучился. Со всей силой я бросил свой пистолет Матеису в лоб, как камень. От удивления, тот даже перестал кричать, но не остановился. Все же эффект достигнут, герой копья в недоумении. Хлопок, и в руках снова два пистолета, а тот, который отлетел от разбитого лба Матеису, растворился в воздухе. Я стрелял по разным частям тела героя копья, стремясь замедлить его, сделать как можно больнее. Отойти и выстрелить в лицо после того, как он и его спутница сжульничали, я не хотел. Мне хотелось показать, насколько они слабы передо мной, насколько... Хаотичный выпад. Что-то я задумался. Несколько уворотов и прыжков. Вот я вновь в паре метров от Матеису и не ранен. Нет, все-таки ранен. Одно из хаотичных копий смогло сильно зацепить мне бок, через пару секунд кровь текла уже по ноге. Я с шумом осел на пол, а каждая попытка подняться сопровождалась режущей болью в доброй трети организма. Увидев мое падение, толпа возликовала и стала рукоплескать Матеису, который с ненавистью смотрел на меня. Все-таки, он тоже ранен и устал, шатаясь и опираясь на копье. Он подошел ко мне и занес свое оружие для последнего удара. Я думаю, что он остановится перед добиванием, но мне было на это все равно. Я хотел победить. Виктор с латыни переводится как «победитель», и я не проиграю этому уроду. Дрожащими руками я смог поднять один пистолет и направить его куда-то в район головы Матеису. Заметив грозившую ему опасность, герой копья решил не рисковать. Эрст Джевелин, его голос дрожал, как и его руки, но я то знал, что он попадет. Эрст Дэш, и я уже позади Матеису, проскочив между его ногами, пытаюсь навести оружие ему на затылок. Решающий момент. Я слышал, как бьется мое сердце, отчетливо чувствовал мое и его дыхание. Как будто в замедленном действии, я поднимал пистолет на уже развернувшегося и готового пронзить меня Матеису. Где-то вдалеке пыталась отбиться от стражи Рафтелия, которую связали и заткнули рот, считая, что под страхом наказания я приказал ей поддерживать меня. С другой стороны поля раскидывал рыцари, разъяренный Наофуми. Бой окончен. Я был готов нажать на курок, а копье Матеису было в полуметре от моей груди, когда раздался крик короля подонка, и потоком ветра наше оружие поотводили в разные стороны королевские чародеи. Победа за героем копья. Матеису сама остановил свое оружие за мгновение до убийства. У меня уже не было ни сил, ни желания продолжать этот бой. Поскольку я сидел после применения Эрстдиша, то сейчас из того же положения, я аккуратно лег на песок, зажимая рукой кровоточащую рану. Матеису сперва опустился на колени, а после уселся назад, откинув копье и запрокинув назад голову. Мы оба тяжело дышали. Ко мне подбежал Наофуми, каким-то чудом вырвавшаяся Рафтелия. Пока Наа смачивал бинт лекарственным зельем, Рафтелия, несмотря на связанные руки и закрытый рот, покрывала мои ушибы мазью, изготовленную героем щита. После адреналина, вызывного боем, это все казалось до ужаса нудным, так что я направил свой взгляд на соперника, анализируя ошибки. Матеису обслуживало около 5 медиков-волшебников. Занимались они, в основном, возвращением пристойного вида его лицу, которое окончательно опухло и смотрелось отвратно. «Ах да, Рафтелия, стоило мне об этом подумать», как вдруг схватившие ее под руки рыцари потянули мою рабыню к королю и очередному королевскому магу. «Сим, как король Милромарка, я изымаю рабыню героя огнестрела». «Да-да, изымаешь. Ну и чего сидишь? Рана перестала кровоточить, а эйфория от потери крови вот-вот пропадет. Тебе пора вмешаться», словно откуда-то издалека, непривычно издалека раздался мой собственный голос. «А, да, эйфория штука сильная». «Точно, Рафтелия». Рана перестала заливать песок кровью, но в любой момент могла открыться, так что я поднимался очень аккуратно. Матеису уже стоял. «Моя рабыня остается со мной, ибо дуэль не была закончена». Я старался говорить как можно отчетливее, но не было ни той привычной насмешки или того пресловутого вызова. «В каком плане?» «Допускаю, что вы оба начинали последний удар, но Матеису...» «Да-да-да, ваше высокопревосходительство...» Я не смог сдержаться в своей иронии, ощущая, как с жизнью возвращается злость. Плевать, что ваше нескрываемое подсуживание решило окончить бой за долю секунды до поражения героя копья, меня волнует другое. Священное правило дуэли было нарушено, в наш бой вмешались. Что, не смог вынести поражение и пошел опять лапшу на уши вешать. А во, Матеису, быстро ты отошел от боя. В их бой влезла эта сука, но все сделали вид, что ничего не заметили. Наофуми дрожала от злости. Матеису сам одолел этого типа. Майн влезла в разговор с явным желанием подлить масла в огонь. Да, чего и следовало ожидать от того, чей выбор падет на мою дочь. Слова короля мгновенно получили отработку в моей голове, и именно они стали последней деталькой пазла ужасного отношения ко мне и Наофуми. Сука притворилась авантюристом для своих целей, а король ее поддержал, так как, судя по всему, папенька часто баловал свою дочь. После та спелась с Матеису, и они на пару решили использовать нас, чтобы получить ускорение в развитии на старте. А еще эта дуэль, Майн решила вступиться за своего любимого Матеису, не опасаясь последствий, она ведь принцесса. Я начал нервно посмеиваться у себя в голове. Ну и ну, только прибыл в новый мир и против тебя уже самый верх государства плетет интриги. Я выдохнул. Кулаками после драки не машут. Я хочу лишь быстрее уйти отсюда и хорошо набраться. Как бы то ни было, мы уходим. Всем пожалуйста за хорошую компанию. Я развернулся и пошел к выходу, ведя под руку все еще связанную Рафтелию. Путь нам преградили рыцари. Итак, Матеису Дона, вас ждет девушка, которую поработил герой огнестрела. Гостеприимно развел в разные стороны руки король. Толпа расступилась, а маги начали снимать с Рафтелии рабское проклятие. Капнув ей на рабскую печать что-то наподобие тех чернил, которые ее оставили, чародеи разошлись, держа начавшую биться в конвульсиях боли Рафтелию, что-то усердно мычащую. Нервный смех нарастал. «Ахо-хо, отлично, просто великолепно».